На вертолете лететь нельзя. Его может затянуть в воронку кратера. Настолько сильны там воздушные потоки. Нечто подобное, властно притягательное и для актера, и для зрителя, представляет собой и театр. Во все времена были люди, которые с величайшим удовольствием ходили в театр. Жизни своей не мыслили без него. Для них театр не только зрелище, но и храм, где жрецы театральной религии служат своему божеству. Это и второй университет, как называли когда-то малый театр. Люди приходят в театр не только чтобы повеселиться, отвлечься, но и пережить что-то, поразмышлять над проблемами, которые волнуют всех. Подлинное искусство всегда современно, будь то пьеса о короле Ричарде или повествование о председателе колхоза. Но по сравнению с кино, актер театра имеет большое преимущество, которое коренится в самой природе театра. При всей условности он являет собой вторую реальность. Определение это давно закрепилось за ним, реальность, которая может влиять на первую в известных рамках, конечно. Мы как бы разворачиваем на сцене карту и показываем зрителю: смотри, откуда это проистекает и к чему приводит. Мы ориентируемся на жизнь, мы похожи на нее, обобщаем какие-то ее явления, но мы не жизнь. Мне уже почти 80 лет, многое позади. Жизнь моя, или ты приснилась мне? Могу сказать я словами поэта. Большую часть из отпущенного мне времени я посвятил театру, лицедейству, представлению, скоморошничеству, изображению, игре. Всему тому, в чем и заключается эта странная, не похожая ни на какую другую, чудесная и беспощадная актерская профессия. Актер ничего в жизни в нормальном виде воспринять не может. Он воспринимает окружающее через призму своей профессии, не впрямую, а словно в отражении сценического зеркала. Бывает и другое. Не ты сам, а тебя отождествляют с человеком, которого ты играл. Особенно, если то была личность известная, выдающаяся. Меня, например, многие упорно ассоциируют с маршалом Жуковым. Считают, что у меня такой же железный характер, воля и такой же напор. Это происходит не потому, что я на него, допустим, похож, а потому что кино вдолбило в голову зрителей этот образ как мою сущность. Не каждый видел Георгия Константиновича. Не каждый его себе представляет. А 16 серий кинофильма «Освобождение», о войне, одна за другой говорят, он такой. В конце концов и зритель соглашается с тождеством этих двух фигур, героя и актера. В этом никакой моей заслуги нет. Я никакого отношения к этому не имею. С точки зрения исторической я следовал идее образа, не более того. Все дело в магии искусства, в его воздействии на сознание зрителей. Театр, как и художественная литература, представляет собой в этом отношении большую силу. Исторические книги читают не все. В театр же ходят все. Помимо прочего, искусство воздействует и на чувства человека. Театр вечен. Одно его поколение сменяет другое. Возникнув в глубокой древности, он дожил до наших дней и будет, несмотря ни на что, ни на какие кризисы и войны, существовать и дальше, потому что вечно жива душа его. Театр бессмертен, потому что человечество не может остаться лишь с бездушным телевизором. Телевизор — великое изобретение, но он и страшная вещь, потому что замыкает человека в своего рода камеру, в которой он сидит, прикованный к мерцающему экрану, отъединенный от всех и всего. Без среды общения, без обратной связи, без человеческого дыхания, а значит и без живой жизни. Нечто похожее сегодня происходит и с другим великим достижением цивилизации — компьютером. Он тоже всасывает человека в себя, соблазняет к эфемерной, ненастоящей жизни, для обозначения которой сегодня употребляют странное словосочетание «виртуальная реальность». И если нет у человека вкуса к реальности подлинной, если он не понимает, что компьютер остался лишь средством для достижения многих и многих целей, но не местом для постоянной жизни, то мне остается лишь посочувствовать такому бедолаге.